Что такое любодействовать? Делать дела любви. Ну что, обниматься, целоваться, прижиматься и так далее. Что не должно быть свойственным тем, кто на это не имеет права? То есть, а где написано, у меня часто спрашивают. Я привожу песню песней Соломона. А где невеста говорит так? Если бы ты был брат мой, сосавший груди матери моей, то я тебя, встретивши на улице, целовала бы, обнимала бы. Если бы ты был мне брат. Ну, если ты мне не брат, я не могу этого делать. Любодеяние, дела любви. Прелюбодействуют невестки ваши, то есть с мужьями, это полное право, а с соседом, с кем-то, нет. Но нету дел, это называется прелюбодеяние, то есть любодеяние, сверхлюбодеяние. Себя в семье, пожалуйста, но с посторонними никакого разговора быть не может. И на что я обращаю внимание здесь? Что Господь говорит? Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют. Причина, потому что вы сами на стороне блудниц. В чем дело? Когда дети начинают делать не то, что надо, родители начинают молиться. Они понимают, что это добру не приведет, это заведет проблемы большие. Они начинают молиться и просить Господа: Господи, останови, повлияй. Тогда по молитвам родителей Бог начинает наказывать и останавливает. Просят. А здесь Священное Писание говорит: я их наказывать не буду, вы сами на их стороне. Попробуйте сегодня затронуть вопросы воспитания, вопросы одежды. Сперва будут возмущаться кто? Дети. А потом бунт поднимают родители. Да, это самое страшное. Основной бунт поднимают родители. Они сами на их стороне. Вот почему сегодня так непросто. И Господь говорит: я оставлю их наказ. Вы сами на их стороне. Это ваша работа. Это ваш опыт. Вы сами так жили. И детей так учите. Но я-то не обращаю тем, что вы так. Я просто проповедую. Может, вас никто такого и не делал никогда. Но я просто беру вот тексты Писания. И редко кто из родителей останавливает детей серьезно. Как правило, находит 1000 оправданий. А потом проходит время, и эти бедные дети плачут. Дети есть дети, они рвутся, их не хватает разума такого совершенного, чтобы подумать, а что же будет дальше? А что же будет дальше? Они об этом не думают. А дальше происходят такие вещи, не хотелось бы, чтобы они вообще были. Говорить о них не хочется, об этих вещах. И поэтому, и для чего это делается? Чтобы достигнуть успеха, чтобы выйти замуж, жениться. Но это дерево, это то, что впоследствии гореть будет. Это то, от чего проблемы будут. Это вопрос серьезный. Я помню, когда-то, это было давно уже, может, лет 20, может, больше, когда я еще был с молодежью. Сегодня уже я себе молодежь не назову, хотя никак не хочу смириться, что уже старик скоро буду. И однажды Господь говорил так: а я, говорит, объясню тебе, почему многие из молодежи не хотят поститься и молиться. Они, говорят, боятся потерять красоту и что их любить не будут. Все просто очень. Кто-то, наверное, недоедает, чтобы в форме себя держать, а кто-то боится похудеть. Но это же не тот путь. Это не то, что может благословиться Господом. Это не то направление, чтобы добиться успеха. К сожалению, я сегодня как-то не догадался взять одну вырезку очень интересную из нашей прессы. Она в чем заключается? Я однажды тоже об этом говорил. Некто профессор, его фамилия двойная, Смык Китаев, он написал такую фразу, что если женщины последнего времени не оденутся, то цивилизация скоро погибнет. Это наш, это не зарубежный человек. Это тот, кто трезвыми глазами смотрит на вещи. Он, я уже сегодня раскладку делать не буду, почему. И он говорит, почему сегодня, говорит, мусульманские страны вот так не страдают, как наши сегодняшние. Мужчины, женщины, они, говорят, одетые ходят. Коротенько говорю. Там очень интересный расклад, очень интересные аргументы. И это в самом деле так. Поэтому я очень хотел бы, родители, прежде всего, чтобы обратили внимание на своих детей. Жизнь вот такая, в соблазнах, она приведет к печальным последствиям. Если говорить так, таким не особенно открыто, что женщины мужчин портят, мужчины впоследствии ни на что не способны, ни на то, ни на другое, ни на третье. Библия очень четко определяет эти позиции. Она очень хорошо говорит на эту тему. Сегодня, знаете что? Очень многие оправдываются чем? Ходят полураздетые. И чем оправдываются? Если вы духовные, то не смотрите. Когда-нибудь такое слышали? Если вы христиане, вы должны быть мертвые. Знаете что? Может быть мертвым во многих вопросах, но в этом никто не может быть мертвым. Вы знаете почему? Потому что для дьявола в любом человеке есть база, чтобы ввести в блуд. Почему? По той простой причине, что некоторую часть этого влечения Бог сам создал и вложил. Это не похоть, это называется хотение или желание. И он вложил в человека мужской пол и в женский. И если это только уровень, человек легко себя контролирует, кто бы он ни был. Это не заставляет больших проблем. Но когда присутствует дух блуда, он накладывается на естественное желание, и человек не может себя контролировать. И в чем сегодня заключается проблема? Почему мы сегодня говорим, одевайтесь прилично, родители, наблюдайте за детьми. Дети, понимайте эти вещи как положено. Почему? Потому что никогда, кто бы вы ни были, какой бы у вас не был стаж, какие бы ни были сосуды, Бог никогда из вас не вымет вашего естественного желания, которое заложено им самим. А через глаза, через такое вот поведение ненужное, через слух проникает дух блуда и накладывается на естественное желание, которое Бог никогда не отнимет. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Если наркоман пристрастился к наркотикам, тягу к наркотикам Бог не создавал даже на 1%. Если курильщик пристрастился к курению, этой жажды Бог не создавал. Если пьяница увлечен алкоголем, Бог это увлечение не создавал. И когда вы приходите к Богу и молитесь, и есть полная надежда, что на все 100% Бог уничтожит это желание. А вот влечение к противоположному полу он не уничтожит до конца. Вот почему, сколько бы вы ни прожили, в каком бы возрасте вы ни были, вот этот соблазн, он остается. Вот почему Библия очень много внимания уделяет этим вопросам. Хорошо меня поняли или не совсем? Почему сегодня тот самый страшный грех? Почему сегодня он так распространяется? Потому что Бог не может уничтожать эти желания. Да, если мы молимся и постимся, постоянно исполнены Духом Святым, то эта плоть, она будет молчать. Но это не означает, что этого желания нет. Ну, правда, с возрастом оно может пройти и так далее, но другие вопросы совершенно. Да, есть такие люди, скопцы называются, которых от самого рождения у них нет желания, они его не понимают. Вот этих людей вы не соблазните никак. Хоть голые ходите, им без разницы. Для всех остальных это соблазн. Это то, на что надо обращать внимание. Это то, за что Бог судить будет в свое время. Я не побоюсь сказать этого слова. Поэтому я очень хотел бы, чтобы все мы обратили внимание на этот вопрос, на эту сторону нашей жизни. И никогда не говорили, не оправдывались тем, что если ты такой, такой, такой, то это очень глупое оправдание и отговорка. Это потому, что Писание неизвестно на той определенной глубине, как надо это делать. Поэтому здесь Библия так и говорит. «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудят. И слюбодейцы приносят все жертвы, а невежественный народ гибнет, написано». Они не понимают этих вещей. И этим невежественным народом могут быть и посторонние, и дети собственные. Они не понимают этих вопросов. У них свои взгляды на эти вещи. Поэтому я бы очень хотел, что вот такой подход, вот такой путь к женитьбе и к замужеству, это дерево. И в конце концов, оно в семейной жизни может очень сильно гореть. И никто не сможет потушить. Муж и жена – это не перчатка, которую можно поменять и выкинуть. Это не вещь, которую легко и просто можно отставить в сторону. Если уже улип, то улип. Потом мне очень хотелось бы, я специально это обратил внимание, это такая тема, дерево тоже. А сколько сегодня бывает таких поступков неразумных, чтобы привлечь, увлечь и так далее, и так далее. Он говорит, зачем? Он говорит, ну а что ж такое? Про эти самые украшения, про эти все вопросы. Ну же ж ясно. Кто-то спросил, можно или нельзя. Я говорю, слушай, если ты внимательно посмотришь, для чего ты это делаешь, то ты сама не станешь делать. Если честно признаешься, для чего я это делаю. Это все делается для обольщения. Это все делается для обольщения. Кто-то на это не обращает внимания вообще. Кто-то сознательно делает, кто-то это фиксирует как что-то незначительное, но в самом деле это обольщение. Вы помните книгу Исаии, кажется, 5-6 глава, точно не помню. Говорит, доктор Сиона надменный, ходит, подняв шею и обольщая взорами, громят цепочками на ногах. Вы помните, там много что написано. Для обольщения противоположного пола. Мужчины-то со своей стороны могут делать своими путями, а женщины своим путем со своей стороны. И скажите, Бог за это благословит или нет? Нет, нет. Не будет той жизни, не будет той духовности, не будет, много чего не будет, потому что это не тот путь, это не тот метод, это не то направление. Следующее, на что я обращаю внимание – книга Исаии, 5 глава, 20-24 стихи. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горкое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах, и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет щено, так и слеют корни, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саввофа и презрели слово святого Израилева». Пожалуйста, вот что называется щеном. Еще раз прочитать. Здесь уже про щено и солому идет речь. То было дерево, а это щено и солома. И это уже касается большей меры духовного мира, характера, мировоззрения. Хотя и здесь мировоззрение присутствует очень сильно. Но здесь более плотским делам направлено. Тут еще раз. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою, горько почитают сладким, и сладкое горьким. Но, наверное, у нас таких нету. Если кто-то и был, ну, то уже мы сегодня знаем, что Слово Божие – то есть свет. Собственное мнение – это часто тьма, потому что не совпадает с истиной Божией. Ну вот, Вот этот пункт следующий, 21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. А вот это уже, наверное, можно поискать и найти. Когда человек мудрый сам у своих собственных глазах. С таким человеком очень трудно говорить. Он считает себя мудрым. Хотя в самом деле там этой мудрости нет, но в своих глазах очень умный. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. А уже в этом смысле слова и у нас много что может быть. Речь может идти не о подарках, а о какой-то привязанности, о какой-то дружбе, о каком-то родстве. Вы знаете, это очень сильно влияет на то, чтобы сказать правду, оправдать и защитить. И там вот внутри у нас живет это. Так и хочется защитить, потому что дочка, муж, еще кто-то. Вот кого-то постороннего, это проще сделать, назвать еще своими именами. Как только своего, найдем сотню оправданий. А между тем, это написано, это щено и солома. Оно гореть будет в свое время. Может быть, гореть в том, кого мы оправдывали, он не подлежал оправданию. Защищали, он не подлежал защите. А сколько вот такой несправедливости бывает на этой почве? Ну, не хочу пальцем показывать, я не имею на то право, да и не знаю. Я просто когда говорю это, то я хотел бы, чтобы я на своем месте, вы на своем, где-то просмотрели свое сердце, да и сказали, бывает так или не бывает. Это уже проблема лично каждого из нас таких вопросов. И смотрите, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного, за то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет щено, так и истлеет корень их, и цветы их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саввофа и презрели слово святого Израилева. Я помню, когда-то в свое время одного из братьев, вот человек, который трезво смотрит на вещи, братья предлагали мне выдвинуть на диакона. Это мой друг издавна и так далее. Ну, я сказал, что нет, он не подойдет, у него данных нет. И это было вслух его, и он после мне сказал, Коля, если бы ты меня избрал диаконом, я навсегда, говорит, отвернулся бы от тебя. Поняли меня? А как часто бывает, когда протаскивают только потому, что родственник, только потому, что друг, только потому, что и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вещи, они настолько сложные, они настолько часто бывают тяжелыми для решения, чтобы сказать, потому что мы можем вообще обидеть кого-то. И надо бояться, не надо бросаться словами. Не надо лишь бы что говорить. И у нас очень плохо делается. Иногда, когда мы что-то объявляем, а потом отфутболиваем, лучше было бы сначала не говоря что-то обговорить, да поставить так, как перед Богом. Помните, я рассказывал один такой случай пробуждения в Индонезии. Я по другому поводу его рассказывал. Сейчас просто его напомню. Вот как разумно делается. Присмотрели братья? Хороший брат, контактный, много делает чего. И решили, что неплохой диакон был бы. Ну, как всегда ж, не хватает служителей. Но потому что решили пойти помолиться, ничего ему не говоря, он ничего не знает. Стали молиться, говорит, не трогайте него, у него дух ереси. Все, тормоз. Ну, стали приглядываться, прошло где-то полгода, и он начал проповедовать во имя Иисуса, что нет Бога Отца, Сына и Духа Святого, есть только Иисус, а там разные, и просто, как называется, я уже не буду говорить об этом. Они его не затронули. Они ему ничего не предлагали. Они просто поставили нужду. Бог сказал, что вот так. Все, не трогаем. Я помню, может быть, бразильцы скоро будут у нас, будут проводить семинар в отношении, у них очень хорошо поставлен вопрос контроля сосудов. Они тоже рассказывали, когда их церковь только что организовывалась, у них был один верующий человек, очень знаменитый на всю Бразилию, писатель. Знаменитый писатель. Они, значит, решили его привлечь в свою церковь, в свою деминацию, предложить ему. Но ему ничего не говорили. Стали молиться, а Бог говорит, не трогайте его. Он находится в грехе. Если вы его возьмете членом, да еще уведете где-то в руководство, говорит, будет большой позор. Проходит где-то 2 недели, и по всей Бразилии вся пресса шумит. В блуде человек. Но они контакты с ним потеряли никакого, они ничего не говорили. Они не сделали ничего, чтобы его вывести, а после отталкивать. Все-таки, но можно некоторые серьезные вещи подчеркнуть где-то, чтобы не попасть в просад. Чтобы не надо было после проблемы решать, которые можно обойти. Поэтому Священное Писание я опять перечитываю. Возвращаюсь назад своим мыслям. Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корни, и цвет их разнесется, как прах, потому что не отвергли закон Господа Савофа и презрели слово святого Израилева. Я думаю, когда вы будете читать дома вот эти места Священного Писания, будет у вас время, будет для этого желание, вы больше найдете с этих текстов. И все-таки я опять повторяю, для чего? Строится из этого. Жизнь строится. Строение строится из этого. Жизнь складывается с таких поступков. И вроде бы во имя Господа, вроде бы для того, чтобы здание духовное строилось. И закрываем глаза на то, что мы что делаем во имя Господа. Но это дерево, это щено, это солома. Это то, что Богом неприемлемо. Это то, что может сгореть во время испытания. А вы знаете, что такое, когда в семье горит кто-то? Господь сказал однажды, я это место Писания напомню, сделай его столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Это о любом человеке написано, который пришел к Господу, который наполнен Духом Святым, который поддается работе Божией, он где-то будет столпом. Вы знаете, что бывает, когда столб сгорает? Вполне может что-то обрушиться. Это же столб. Может быть, тут не церковный столб. Может быть, это в семье столб. Может быть, это среди братьев еще черт столб, на которого обращают внимание. И по нему, хочешь не хочешь, равняются. Но будет столпом, а когда столб сгорает, тогда что? Да может и что, не один, может строение обрушится. Впрочем, может сам спасется, но так как бы из огня. Это очень серьезные вещи, на которые хочется обращать внимание. Следующий пункт, который я читаю, Исаия. Вот что происходит тогда, когда начинается испытание. «Ныне я восстану, — говорит Господь». Исаия, 33 глава, 10-13 стихи. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременны щеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше — огонь, который пожжет вас, и будут народы, как горящая известь, как срубленный черновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Вот тут же Господь говорит, я восстану. И оказывается, вот интересно, можно быть беременным щеном, вот теми чувствами, которые я перечислил здесь вверху. И вы знаете, говорит, если вы беременны щеном, то вы камнем не разродитесь. Вы не можете разродиться золотом, не можете серебром разродиться. Чуть-чуть будет получше, чем щено, это будет только солома. Вот не написано «беременный щеном» и «разойте щеном». «Разойте с соломою». Это нечто лучше, чем щено. Хотя вообще-то кто его знает, кому надо щено, кому солома. Но самое главное, горит одно и другое. Но нечто другое образуется, уже не щено. Это всего лишь солома. И ваше же дыхание, оно будет как огонь, который и сожжет вас. Потому что вот это рождение, оно часто связано с тем, что мы изрекаем то, что мы думали. Вы же понимаете, что не рождается ж так дело, как ребенок рождается. И ваше же дыхание и пожжет вас, потому что солома ваша загорится. Носит, вынашивает. Сформирует, потом как выдаст, как глянули, так уже и слушать нечего. И сам себя испалил. До этого времени думали, что нормальный человек. Толковый, рассудительный. Как только высказал, иногда, как сегодня говорят у мира, хоть стой, хоть падай. Не знаешь, куда его положить, куда его прилепить. Выдохнул, и все. Вот почему надо молчать побольше. В Библии очень часто говорится о молчании. Что не всегда надо хорошенько обдумать, хорошенько учить, а после можно сказать. Ну, не буду проводить тексты, чтобы не бежать, не говорить, что они такие тексты хорошие, но они задевают хорошо. Поэтому сами найдете эти тексты Писания, если только серьезно я и вы будем думать о том, чтобы хотя бы нам щеном этим не строить, да с соломой. Кому оно надо? Оно только огонь разжигает. И я нисколько не сомневаюсь сегодня. Если где-то между двумя разгорелся огонь, то вы знаете, что солома там. Есть солома и есть щено. Серебро и камни не горят. Они просто испытываются, переплавляются, но они не горят. Поэтому я бы очень хотел бы, чтобы мы никогда не были наполнены щеном. Потому что если и родим что-то, то это будет всего лишь солома. Это то, что пожрет. Это то, что нанесет какой-то ущерб и урон. Следующий текст, который я буду читать. Псалом 82, 17 стиха, 7 стиха и ниже. С 1 по 7. «Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Щеление Едомовы и Измаильтяне, Маав и Агаране, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне, жители Митира, и Асур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых». Слушайте дальше. «Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Кисона, которые истреблены в Айендоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Орывом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Живеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селение Божие. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром». Вот это вот перечисление вот этих людей, которые сговорились против народа Божия, за их действия, пред лицом Господа, они будут, как солома. Я обращаю внимание на этот текст. «Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурой твоею, и вихрем твоим приведи их в смятение, и исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи». Вот здесь надо остановиться. На чем? Настолько, насколько можно выяснить, что это за люди? Чем они отличались? И почему Господь сказал им, что они будут как солома, как пыль в вихре? Как огонь сжигает лес, так ты сожги их. Прежде всего, я обращаю вот на что. Прежде всего, это были, сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Вот все вот эти перечисленные имена – они соединились вместе. Это был огромный, если военный термин, как бронированный кулак, как дивизия какая-то танковая, чтобы сразить народ Божий. И во главе стоял, знаете кто? Едом. Это Исав. Это человек, который потерял первородство, но не хотел смириться со второстепенным положением. Он все равно хотел быть на первом плане и получить благословение. Вы помните эту ситуацию? Два сына, Яков и Исав, у Исаака. И когда Бог просмотрел жизнь Исава, то он увидел наперед, что он в процессе жизни продаст свое первородство. И говорит, сразу возненавидел его. И в чреве матери сказал, что два племени в чреве твоем, они там уже дрались между собой, толкались. Два народа это будут. Но больше будет порабощение у меньшего. И большее благословение первородного брата будет все-таки меньшему. Хотя у них-то и разница в рождении была. Один вещал, другой за пяту держался. Но тем не менее, один первый, другой второй. И смотрите, очень часто люди, которые где-то в процессе жизни потеряли первородство, или через грех, или еще через что-то, или где-то упали уже в открытом церкви. Некоторые спокойно сидят себе, им ничего не надо. Но не все. Есть такие, которые никак не могут смириться, что сегодня они на втором плане. В их понятии они должны быть первыми. И начинают враждовать. Вы хорошо меня понимаете, что я говорю? И это люди, которые имели первородство. Вы знаете, что это не были люди, которые ничего не имели. Имели, но потеряли. Я думаю, это очень трудно. Если уже не имел, да не имел, но то одно дело. А когда имел, да потерял. Наверное, очень тяжело пережить. Вот это одна из характеристик людей, которые вредят очень сильно. Люди видят, что уже не то. Они никак не хотят признаться, что не то. И все равно делают что-то. Уже не так, как надо было бы это делать. Уже нет того уровня, нет того, что надо. Следующее. Измаильтяне. Кстати, и Исав красно переводится. И Измаил. Это прообраз закона. Это прообраз закона. Первый был Исав. И Измаил был перворожден. Но были оставлены в сторону. Они потеряли. Говорят, закон был ослаблен плотью. Вы помните, Исав тоже продал первородство из-за плоти. Помните, что написано? Пришел с поля усталый. Есть хочется. Говорит, дай мне есть хочу. Яков говорит ему, что за даром буду кормить. Продай первородство. Что мне то первородство, когда я с голода помираю? Бери себе это первородство и все. Ослаблен плоть. И закон был ослаблен плоть. Павел так сказал, когда характеризовал причину, почему он отставлен в сторону. Он не мог, он плотью поражен был. Не мог переворот сделать внутри сердца. То же самое и Измаил. С одной стороны, дисциплина должна быть. Но с другой стороны, есть люди, которые никак не хотят спуститься на уровень милости. Есть закон, есть справедливость и есть милость. Сегодня большинство людей, когда дело касается их и дело касается других, они требуют справедливости. Но они не думают о том, что сегодня время благодать и планка должна быть поднята на уровень милости. Скажите, если бы сегодня Бог с нами стал судиться по справедливости, с верующими, с большим стажем, с очень искренними людьми. Скажите, было бы за что судить или нет? Наверное, было бы, правда? И никто никогда не молился, Господи, будь справедливый ко мне, да? А как молились? Господи, будь милостив ко мне, правда? А почему не помолиться, будь справедливый ко мне? Мы, что наводим справедливость между друг, требуем справедливости. Рассуди, накажи, надо по справедливости. Надо по справедливости, есть время, на все есть время, на все есть место. Но как хорошо было бы. Вы знаете что, милость, это не есть распущенность. У многих милость ассоциируется со вседозволенностью. Вы знаете, кого милуют? Милуют того человека, который сделал преступление, плачет, кается, просит прощения. Такого человека милует. Если он упирается, его судят по справедливости. Я бы очень хотел, чтобы в этом смысле слова мы что-то взяли для себя. Чтобы в некоторых случаях, когда нужно проявить милость, чтобы мы не враждовали и не требовали наказания и справедливости. Кто-то будет это делать, для кого-то это надо будет, это будет правильным. И в некоторых случаях, хотел бы или не хотел бы, как бы ни был милостивый, но Библия говорит, надо вот так поступить. Но все-таки наши сердца должны хорошо понять, что с милостивым ты поступаешь как? Милостиво. С искренним? Искренно. С чистым? Чисто. А с лукавым? По лукавству его. И я думаю, как бы мы ни старались, но где-то, наверное, придет время, в большом или в малом деле, и нам надо будет просить милости. Я не говорю о каких-то особых вопросах. Я хотел бы, самое первое, отсюда начинается все, чтобы в отношении друг с другом, на уровне вашей семьи, на уровне вашего соседа, на уровне вашего брата и сестры, вы были милостивы. Не всегда можно так вот попускать все. Вы поймите, что я говорю. Но в отношении друг с другом, в отношении в семье своей, сколько чего не есть конфликтов в семье, потому что не милостивы друг к другу. Но согласитесь, что так. Мы требуем справедливости. И здесь не укоришь никого. Она должна быть, эта справедливость. Мы хотим, чтобы так было. Но если мы требуем справедливости, то и от нас однажды Бог потребует по справедливости. Скажи, не по милости, дорогой, а уже будем по справедливости. Ты этого хотел. Ты бунтовался, ты делал, ты неизвестно куда летал. Тебе, пожалуйста, давай я с тобой так поступлю. Ты же хотел справедливости. А Библия как говорит? Как ты поступал? Что? Так будет поступлено с кем? С тобою. Поэтому пусть Господь нас благословит, измаильтяне, Моав и агаряне. Но Моав – это потомство отца переводится, или от отца. Я не буду повторяться то, что говорил не один раз, что вообще библейские имена, они имеют перевод. И в некоторых случаях без перевода просто-напросто невозможно понять, о чем речь идет. И вот Священное Писание говорит, что Моав еще там был. Этот человек, который обладает довольно большим потенциалом духовным, но как духовным? Вообще-то не то слово. Внутренним разум хороший, но он человеческий, он на человеческом уровне. Вы знаете, что есть люди разумные, правда? И они разумны не от Духа Святого. Вот он такой по природе разумный. Но какой бы высокий разум ни был у человека, без подсказки Духа Святого он не может постигнуть тайн Божиих. Он не может постигнуть глубину помыслов Божиих. Потому что Библия говорит, кто знает Божьи глубины? Дух Святой знает Божьи глубины. И потом человеческий разум, человеческий потенциал, он очень часто восстает против Божьего. Когда-то было одно такое свидетельство, когда Бог послал, даже не говорю где, специально не говорю, когда Бог послал миссионеров церковь организовывать. И сказал, только едь туда, там ты будешь работать. Проходит год, проходит два, проходит три. Роста нету. А говорят, уезжай отсюда. Результата-то нет никакого. Какой смысл? Говорит, не могу, это Бог сказал. А в самом-то тут на сердце, а вдруг в самом деле что-то не то было? И после, знаете что, там очень большая церковь. Она исчислялась тысячами. Но Бог сказал, я испытал тебя, кому ты будешь верить? моему слову, что я послал, или человеческому разуму, который анализирует и не видит успеха. Нелегко угодить Богу в этом смысле слова, правда? Потому что ты работаешь, а успеха нету. А Бог сказал, что будет, а ничего нету. А люди говорят, а за что мы тебе деньги платим? Зачем тебя содержать будем? Но когда они выполнили то, что Бог сказал, за короткое время уже церковь насчитывала сотни тысяч. Они поступили по слову. Они сделали то, что Бог сказал. Правда, в таком случае надо твердую веру иметь, что Бог сказал, и не в заблуждении быть. Я говорю сегодня о том, что Бог сказал. Я не имею в виду, что сегодня очень много ошибок. Так говорит Господь, а Бог и не собирался говорить. Я когда сегодня говорю, вещь, я говорю о том, что Бог сказал. Сомнений нет никакого, никаких проверок нет. Бог сказал. И если это будет вот так, то вот эти люди своей головой умные очень много вреда делают. Ну все, наше время уже истекло. Пусть Господь вас благословит. Я думаю, хватит на следующий раз разбор этих имен еще. Но я хотел бы, чтобы вы дома немножко поглядели глубже и чтобы просмотрели, чем я, чтобы в нашей жизни не было строения из дерева, сена и соломы.